Глава 11. Она предполагала, что жизнь Шале Форстер была крайне далека от ее собственной, но масштабы роскошной жизни той женщины все же смогли ее поразить. Когда она родилась, ее родители, которые владели всемирно известной косметической компанией, подарили ей пару небольших магазинов с игрушками и детскими вещами. Эта запись была буквально следующей после данных свидетельства о рождении. После этого единственную наследницу, конечно, продолжили баловать. Пенелопа нашла записи о покупках парка развлечений, бутиков, яхт, дельфинария, самолета, ювелирного магазина и даже музея. Этот список тянулся поистине бесконечно. Видимо, когда Шале хотела новую пару туфель, то ей сразу покупали целый обувной магазин. Пенелопа вспомнила о том, что в возрасте Шале ходила в рваных серых кроссовках до тех пор, пока нога окончательно не переставала в них влезать. Род Гриндерс тоже был нищим по сравнению с Шале. Когда они познакомились, у него был свой небольшой автомобильный салон. Свадьба была зарегистрирована через год. Еще через два у них родилась дочь Анна. Шале продолжала также бешено тратить деньги, покупая своей дочери все то же, что покупала для нее чета Форстеров ранее. Пенелопа пролистала листов 6 с описью имущества, которое было куплено в то время для Анны. Ничего необычного для их расходов она не увидела. Дальше шли сведения о пожаре 7-летней давности. В нем погибли родители Шале. Сама она получила ожоги, а Рот чудом из комы вышел. Пенелопа взяла в руки копию завещания и почитала. Естественно, все перешло Шале. Сумма там значилась действительно астрономическая. Если бы Шале когда-нибудь захотела купить космическую станцию, то по ее кошельку это ударило бы так же, как покупка свежего хлеба утром обычного дня по финансам Пенелопы. Она положила завещание обратно. Вот здесь и начались странности. Шале Форстер в течение 3 лет после пожара развелась с Родом и буквально ушла в подполье. Кроме покупки дома на улице Росс и желтого Мерседеса, который пылился в гараже, никаких крупных покупок не было. Пенелопа вернулась в начало папки. Данных о светской жизни Шале, естественно, там не было, но кое-что можно было понять по покупкам. Она часто посещала различные вечеринки и с удовольствием спонсировала людей, которые ей нравились. Пенелопа вновь посмотрела на данные после пожара. Скорее всего, Шале перестала посещать хоть какие-то собрания вообще после переезда в Сент-Ривер. Даже отказалась от управления компанией родителей. Немного подумав, Пенелопа нашла момент с Шале на записи Чеда. Что-то совсем фигура в джинсах и толстовке не клеилась в ее голове с образом жизни покойной. Пенелопа приблизила изображение и поднесла поближе к экрану фотографию Шале. Это точно была она. Значит, в тот момент что-то произошло. Единственного свидетеля невиновности Рода поспешно убрали. Могли ли они? «Лора!» — резко позвала подругу Пенелопа, заставив ту вздрогнуть. «Позвони на блокпост улицы Росса и свяжись с Чедом Вайлсом. Мне нужно узнать, сможет ли он повторно прислать видеозаписи». «С ними что-то случилось?» — удивленно посмотрела на нее Лора. «Нет», сухо ответила Пенелопа и вернула все внимание на экран компьютера. Лора взяла свой телефон и начала набирать номер. Еще немного подумав, Пенелопа нашла в ящике стола старую флешку и перекинула на нее все электронные варианты записей и протоколов. Пусть лучше будет еще одна копия. Их никогда не бывает слишком мало. Лора начала беседу по телефону, но она не стала прислушиваться. Флешка отправилась в задний карман джинс Пенелопы. Затем она снова вернулась к записям. Что если то, что было на камерах, началось намного раньше дня убийства? Возможно, после пожара Шале чего-то боялась? Пенелопа нашла данные о пожаре в театре и в интернете. Как она и думала, в новостях писали только лишь о несчастном случае. Мог ли это быть поджог? Однако там присутствовала не только семья Форстеров. Было много пострадавших и погибших из богатых семей. Следователи точно не дали бы так просто закрывать дело, если бы был хоть один намек на участие в этом умысле человека. Иначе общественность просто не оставила бы их в покое. «Что?» — громко воскликнула Лора, привлекая к себе внимание. Она заметила взгляд Пенелопы прижала к груди телефон и произнесла. «Сегодня утром были перебои с электричеством, и все данные стерлись». «Так и думала», — кивнула ей Пенелопа. Лора быстро попрощалась и положила трубку. «С тобой все в порядке?» — осторожно спросила Пенелопа у неестественно бледной Лоры. «Да, только выйду на минуточку», — тихо ответила она и поплелась в коридор. В обычной ситуации Пенелопа точно пошла бы за ней и попыталась привести в чувство, но сейчас для нее началась гонка со временем. Кто-то слишком быстро все подчищал. У Пенелопы не осталось в этом сомнений, но кто это был и зачем делал, не было известным. Она снова уткнулась в записи. Прочитала их 3 раза. Голова начала давать о себе знать тупой болью. Кажется, у нее начиналась мигрень. Пенелопа потерла пальцами виски и случайно столкнула папку с данными Шеле на пол. Листы тут же высыпались и разлетелись по полу. Выругавшись, она начала их собирать и засовывать обратно в папку. Завещание на имя Анны улетело далеко под стол. Пенелопе пришлось встать на колени, чтобы достать его. Именно тогда ее и осенило. Резко дернувшись, она ударилась головой, потерла лоб, выбралась из-под стола, нашла завещание на имя Шеле и лист с ее покупками после пожара. Если вычесть из той суммы, которую получила Шеле, покупку дома и машины, а также те деньги, что не так давно получила Анна, то останется еще где-то 126 миллиардов. Не могли же они в воздухе раствориться? Никаких данных в деле больше не было. Пенелопа схватила свой телефон, ключи от Логана со стола и направилась в коридор. В дверях на нее натолкнулась Лора. «Ты куда?» — уже более спокойно спросила она. «В банк. Если будут новости, звони», — быстро ответила Пенелопа и умчалась на парковку. Отделение банка из темного стекла находилось чуть дальше адвокатской конторы на проспекте Ландышей. Пенелопа доехала до него за рекордные 5 минут. Жаль, что заводить Логан пришлось еще 10. Повышенная влажность от дождя плохо сказывалась на машине. Время сейчас только приближалось к 3, и если учесть, что сегодня вторник, то ничего удивительного в отсутствии посетителей в банке не наблюдалось. Пенелопа подошла к ближайшему столу и показала удостоверение. «Следственный отдел. Пенелопа Стилсон. Мне нужны все данные о переводах Шеле Форстер», — скороговоркой выпалила она. Девушка за стойкой, которая до этого ей дружелюбно улыбалась, неожиданно помрачнела. Имя на бейджике говорило о том, что зовут ее Александра. Пенелопа подумала, что, скорее всего, она была ровесницей Лоры. «Простите, но мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию», — заученно пропела Александра. «Я сюда не как житель пришла, а как полицейский», — рявкнула на нее Пенелопа. Девушка чуть поморщилась, но больше никак не отреагировала. «Тогда попрошу вас отправить официальный запрос». Александра широко ей улыбнулась, вернув на место стандартное дружелюбное лицо сотрудника банка. «Ситуация экстренная», — немного умерила свой пыл Пенелопа. «Позовите сюда главного». Девушка открыла рот для отказа, но Пенелопа резко и зло перебила ее. «Быстро!» Александра вздрогнула и убежала, громко стуча каблуками. Пенелопа устало вздохнула. Видимо, вечером ей придется все-таки начать пить успокоительные. Жаль, вчера не стало. Через несколько минут Александра вернулась в сопровождении Сары Моррен. Пенелопа удивленно уставилась на новую женщину. Она рассчитывала поговорить с главным менеджером, а не с управляющей банком. Впрочем, так было даже лучше. Матери Джессики Моррен можно было только позавидовать. На вид ей можно было дать не больше 25. Она была стройной, красивой и высокой. «Здравствуйте», — спокойно произнесла Пенелопа. «Вас уже ввели в курс дела?» «Да», — серьезно ответила Сара. «Как и сказала моя сотрудница, мы не имеем права предоставить вам информацию немедленно». «Понимаю, но...» Пенелопа заметила, что их разговор уже слушают всем банкам. «Мы можем поговорить наедине?» «Конечно», — легко согласилась Сара и проводила ее в свой кабинет. Удивительно, но он был совсем крохотным и чем-то напомнил Пенелопе подсобку Маргарет, только был более организованным. «Присаживайтесь». Сара указала на стул около стола. «Спасибо, я постою. Нам лучше перейти к делу. Не думаю, что у нас обеих много свободного времени», — серьезно ответила Пенелопа. «То, что вы хотите узнать, поможет вам доказать виновность рода Форстера?» — неожиданно спросила Сара. Пенелопа нахмурилась. «Вам что-то известно об отношениях между Шелли и родом?» — осторожно спросила она. «Моя дочь дружит с Анной, поэтому узнаю, что отношения у ее родителей отвратительные», — коротко ответила женщина. То, как уверенно говорила Сара, не оставляло для Пенелопы сомнений в том, что она считала рода убийцей. Сейчас Пенелопа могла бы сказать правду, отправить официальный запрос и, возможно, не получить никакого ответа. Или... Она осторожно спрятала руки за спиной и сжала их в кулаки. «Да. Нам не хватает доказательств, чтобы окончательно прижать рода. Даже есть вероятность, что ему могут дать на время опекунства над Анной. Судя по справкам из психдиспансера, он здоров», — не меняясь в лице, соврала Пенелопа. Сара Моррен побледнела не хуже Лоры, когда та узнала о записях Чеда. Насколько Пенелопе было известно, Сара тоже была разведена и воспитывала Джессику в одиночку. Она, как никто другой, могла принять историю Шеле близко к сердцу, и играть на этом было низко. Но Пенелопа уже это сделала. Чувство вины еще успеет позже взять свое, а сейчас ей были нужны данные. «Какой ужас!» — с тревогой в голосе сказала Сара. «Поэтому я и прошу вас о немедленном сотрудничестве», — вздохнула Пенелопа. Женщина посмотрела ей в глаза, после чего кивнула. «Подождите здесь немного», произнесла Сара и вышла. Через 7 минут Пенелопа уже сидела в своей машине, держала в руках несколько листов бумаги и сгорала от стыда. Дождь превратился в настоящий ливень и звучно стучал по крыше ее машины.